Виктор Малкин, доктор медицины. Кто вы, доктор Зухарь? Владимир Петрович Зухарь, доктор медицинских наук, неожиданно для самого себя и для всех нас, его товарищей, стал всемирно известным человеком. О нем много писали в зарубежной прессе, говорили о загадочном докторе Зухаре и у нас. Весьма примечательно, что именно шахматом, в которые Зухарь играть не умел, он всецело обязан своей, может быть, сомнительной славой. Я никогда не воспринимал Зухаря как колдуна-экстрасенса, знал ли, что он интересуется старинными книгами о черной и белой магии, знал я его занятия гипнозом и внушением в чисто медицинском плане. У меня сложилось мнение о Володе как об интеллигентном, доброжелательном человеке. Человеке скорее слабым, чем сильным. Человеке не склонным к интригам и заспинным действиям. Неожиданно для меня и многих сослуживцев Зухарь сообщил, что его привлекли как психолога к работе с выдающимся шахматистом Анатолием Карповым, который вскоре должен играть финальный претендентский матч с Виктором Корчным. «Будем ходить на игру вместе», — предложил мне Зухарь, и я охотно согласился. Матч проходил осенью 1974 года в Москве в колонном зале Дома Союзов и в зале Чайковского. Владимир Зухарь появлялся в зале обычно с женой, Ириной Пушкиной, тоже психологом. Они занимали места в пятом или шестом ряду партера, иногда сбоку, в амфитеатре, вблизи сцены. На многих партиях я сидел рядом с ними. При этом наличие связи между Зухарем и Карповым не замечал. Не помню случая, чтобы они обменивались взглядами или приветствовали друг друга жестами. Володя вел себя в зрительном зале раскованно, переговаривался с Ириной и со мной. Эпизодически мы выходили в фойе, где пили чай в буфете и общались с представителями команды Карпова, причем чаще, чем с другими, с доктором Гершановичем, врачом Карпова, старинным другом Зухаря. Профессор Гершанович, врач-онколог, был близок к семье Карповых, искренне привязан к Анатолию, опекал его, следил за состоянием здоровья, обеспечивал рациональным питанием. Он-то, кстати, и привлек Зухаря к работе с Карповым. Через некоторое время из бесед с Зухарем я узнал, что основной своей задачей он считает психофизиологическую поддержку Карпова, включая помощь в захвате психологической инициативы во время матча. С этой целью он давал рекомендации Карпову, как ему следует вести себя во время общения с противником Корчным. Традиционно каждая партия матча начиналась с рукопожатия. Это, казалось бы, малозаметное событие, на самом деле имеет существенное значение, так как знаменует начало непосредственного психологического общения. Протягивая руку, принято переводить взгляд, фокусируя его на глазах того, с кем здороваешься. Если же в это время взгляд устремлен в сторону или сквозь противника, то приветствие приобретает как бы недоброжелательный характер. Человек ощущает пренебрежительное отношение к себе. Именно так Зухарь рекомендовал здороваться Карпову с Корчным. И в далеком Багио рукопожатие стало важным элементом психологической войны. В борьбе за психологическую инициативу важно, чтобы противник помимо игрового давления чувствовал и как бы физическое давление. С этой целью некоторые шахматисты после сильных и порою неожиданных ходов часто даже неосознанно бросают пытливый взгляд на противника. Такой взгляд, если достигает цели, глаз противника, мешает ему думать, отвлекает от игры. Вспомним, что половину матча в Багио Корчной играл в зеркальных очках, чтобы лишить Карпова его любимого занятия – стоять над столом и смотреть в упор на противника. Кстати, в матчах Карпова с Каспаровым также эпизодически происходили перестрелки глазами, и это печально, ибо такие действия не соответствуют духу игры. Перехват взгляда, творчество Зухаря, его рецепт, который был использован Карповым. Но вернемся к московскому матчу. Особенно памятна мне 17-я партия. Мы с Зухарем пришли в тот пасмурный день к началу поединка. На сцене все было как всегда. Корчной обдумывал ход, в руках у него были индийские четки, он медленно перебирал их. Появление четок у Корчного, шахматиста легко возбудимого, с высокой потребностью к движениям во время игры, давало основание считать, что с ним работает опытный психолог. Это был Рудольф Загайнов, известный специалист в области спортивной психологии. Поначалу партия складывалась для Карпова неудачно. Он слабо разыграл дебют и уже к 13-му ходу получил тяжелую позицию, по мнению Ботвинника, комментировавшего эту партию, проигранную. Однако Корчной играл не лучшим образом и постепенно упустил преимущество. К 30-му ходу возникла равная позиция, как говорится, кругом ничья. Казалось, что противники вот-вот заключат мир. В связи с чем я предложил Зухарю направиться домой, жили мы по соседству. Но он отказался, заметив, что всякое еще может случиться. Мы остались в зрительном зале, и действительно, через несколько минут Корчной грубо ошибся. Он сделал друг ужасный, проигрывающий ход конем и потерпел поражение. Володя остался доволен исходом партии. Я же терялся в догадках. На прямой вопрос, каким образом он прогнозировал происшествие в этой партии, Володя мне не отвечал, лишь отшучивался. Но я был настойчив, и он, наконец, сказал: «Подумай, какая была сегодня партия?» Тогда я догадался. 17-я. Цифра 7 особая, магическая. Ее человек предпочитает другим. Вероятность того, что из первых 10 чисел натурального ряда человек напишет или назовет ее, более чем в 2 раза выше любого другого числа. Итак, Зухарь внушал Карпову, создавал установку, что 7 цифра победная, и он должен до конца с максимальным напряжением играть партии 7, 17, 27. Примечательно, что Корчной в антишахматах указал на затруднения, которые возникли у него в багио именно в этих поединках. В 7 партии он едва ушел от поражения, а 17 и 27 проиграл. По-видимому, установка на это число предпочтения действовала у Карпова и в последующих матчах. В 1-м матче с Каспаровым он выиграл 7 и 27 партии, в 3-м 17-ю, а в последнем их единоборстве 1990 года и 7-ю, и 17-ю. Есть о чем поразмыслить психологам. Итак, за кулисами московского матча Карпов-Корчной находились психологи Владимир Зухарь и Рудольф Загайнов. Об их деятельности тогда почти никому не было известно. Ирония судьбы. С осени 1990 года профессор Загайнов стал личным психологом Карпова. В 1978 году в багио таинственный доктор Зухарь вышел из-за кулис. Корчной впервые заметил его на 4-й партии. Зухарь пытливо, настойчиво, гипнотизирующе смотрел на Корчного. Столь откровенно неприличное поведение доктора медицины было зафиксировано корреспондентами на многих фотографиях. В западной прессе писали о знаменитом экстрасенсе, телепате-гипнотизере профессоре Зухаре, который оказывает воздействие на Корчного, мешает ему играть. На мой взгляд, шахматист высокого класса просто обязан выработать высокую помехоустойчивость к возможным внешним воздействиям, неблагоприятно влияющим на мышление во время игры. Корчной должен был бы спокойно и презрительно не замечать той грязной возни, которую нацеленно организовало против него руководство делегации Карпова. По возвращении из Филиппин Зухарь рассказывал мне, что в багио, впрочем, как и ранее в Москве, он главным образом стремился помогать Карпову сохранять силы для игры, в частности, предупреждать, исключая прием снотворных лекарств, бессонницу, которая во время длительных соревнований бывает у многих шахматистов. Профессиональные навыки Владимира Петровича способность внушением приводить пациента в сонливое состояние, способность выступать в роли Шахразады, усыплявшей своими сказками всесильного шаха, помогали избегать бессонницы утомленному Карпову. Зухарь был человеком военным, и поэтому для него поставленная задача всеми средствами помочь Карпову выиграть была приказом. Он выполнял ее старательно и бездумно, как бы не ведая, что творит. У французов есть поговорка, давно ставшая афоризмом: «Обстоятельства выше нас». Это не всегда справедливо. Обстоятельства выше слабых людей. Сильные духом люди, а их, к сожалению, немного, сильнее обстоятельств. Постскриптум. С Володей Зухарем мы были дружны, и обычно в канун Нового года у меня в квартире раздавался его звонок. Несколько лет Зухарь не звонит. Говорят, что он часто болеет. Очень жаль. Вероятно, ему, как человеку совестливому, тяжелы воспоминания о той роли, которую ему довелось сыграть в историческом поединке в Багио. Из еженедельника «Спорт. Человек. Время. Санкт-Петербург. Номера с 17 по 19, 1991 год». Что ж, теперь мы знаем, зачем нужен психолог. Но зачем нужно было столько лет удерживать в СССР жену и сына Корчнова? В своих книгах Карпов обходит этот деликатный вопрос стороной, зато не скупится на недостойные намеки в адрес Корчнова и фрау Леверик, и, разумеется, щедро делится с читателями подробностями собственной биографии. В 1979 году многое изменилось в моей личной жизни. На 7-й спартакиаде народов СССР я в последний раз выступал за команду Ленинграда. Обстоятельства требовали моего переезда в Москву, где живет ставшая моей женой Ирина Куимова, и где был организован журнал «64. Шахматное обозрение», главным редактором которого меня назначили. Не остались забытыми и научные дела. Я стал сотрудничать в Московском государственном университете на кафедре политической экономии. В том же году произошли еще два очень радостных события в моей жизни. Я вступил в Коммунистическую партию Советского Союза, и у меня родился сын Анатолий. В далеком Багио.